Глава третья. Мисс Вайс. Иногда я забывал, что Вика выросла с золотой ложкой во рту и привыкла решать все проблемы кредитками. Поэтому, когда ее карта не сработала, она впала в настоящую панику, вот-вот грозящую перейти в депрессию. Наличку она, отродясь, с собой не носила. «Погоди, сейчас проверю». Вывел свои аккаунты на интерфейс и выматерился про себя. Заблокировано, заблокировано, заблокировано. Почти все, что лежало в первом магическом, попало под заморозку. За свои личные средства я не переживал, а вот лишиться юридического счета лисьих ушек было обидно. Нам же в основном туда за кристаллы платили. «Скинь адрес, я пошлю к тебе Фильги с наличкой. Или заплати им кристаллом». «Точно, спасибо, Кир, ты лучший!» И повесила трубку, зараза. Быстро же отпуск закончился. Я даже не успел вдохнуть как следует воздуха свободы. Связался с Фильги, и вместе мы погрузились во все эти финансовые дела. Первый магический банк принадлежал роду Долгоруких, занимавших 9-е место в Золотой Сотне. Они всегда славились своим нейтралитетом и стали эдакой Швейцарией с внушительной гвардией, чтобы никто не думал покушаться на их немыслимое богатство. И то, что они заблокировали счета моего ООО, явно выходило за рамки нейтралитета. Причем без всяких пояснений и объявлений войны взяли и блокнули. Ну ничего, им же хуже. «Не помешаю?» В ванную впорхнула Валанте в потрясающе коротком халатике, который почти ничего не скрывал. А уж когда эльфийка его распахнула... «Я подумала, что хозяин захочет расслабиться». «И рад бы, да тут кризис возник», — вздохнул я, устраиваясь в джакузи поудобнее. «Не переживайте, вы совсем справитесь». Сбросив с себя немногочисленную одежду, нижнее белье эльфийка носила только по особым случаям, она беззвучно опустилась в джакузи, укладываясь у меня в ногах. «Не отвлекайтесь, занимайтесь делами, о мой хозяин». «Блин, не понимаю, как можно сосредоточиться, когда прямо перед тобой такая красавица? Еще и смотрит так невинно, и ресничками хлоп-хлоп. Зато сразу появился стимул закончить с делами побыстрее и вернуться к прерванному отпуску. Я позвонил Гонтону одновременно с исчезновением сереброволосой головы под толстым слоем пены. «Привет, не разбудил?» «Блин, хорошо-то как. Валанте просто монстр». «В смысле разбудил? Вечер же на дворе». Ворчливо удивился гном, недоверчиво добавив. «Ты там вмазанный?» «Нет, пока что. Скоро буду». Сделал глубокий вдох, пытаясь сконцентрироваться на ускользающей нити. Очень хотелось сказать «ну все, пока», но это было бы слишком глупо. «В общем, у тебя же есть свой банк? Агропромышленный, кажется». «С чего ты... Откуда ты знаешь? Это величайшая тайна моего рода!» У Гонтона сразу вылетели из головы всякие глупости, типа обращать внимание на мой сдавленный тон. Валанте вынырнула, работая рукой, и я смог слегка сконцентрироваться. «Не переживай, я нем как могила», — подмигнул хитро улыбающийся Валанте. «У меня к тебе деловое предложение». «Какое?» Мои слова гнома не особо убедили. Напряжение в голосе хватило бы на целую трансформаторную будку. «Мне тут счета фирмы заблокировали в первом магическом. Ничего особенного, 50 миллионов. Пришлось прикусить губу, чтобы сдержать стон. Пальчики у эльфийки были такими же умелыми, как язык. «Мне б такие мелочи», — усмехнулся Гонтон, переходя на деловой тон. «И зачем мне звонишь?» «Очевидно ведь. Хочу открыть у тебя счет и все операции делать через твой банк. Даже на стандартных комиссиях ты неплохо заработаешь». «В первую очередь я заработаю геморрой, одновременно с головной болью», — недовольно проворчал гном. «Мы ведь привлечем внимание. Оно нам нужно в последнюю очередь». «И что? Давно пора выходить из тени и громко заявить о себе. Ты ведь хотел равенства между гномами и людьми. Так гордо же выпрями голову!» Опять какой-то пафосный бред пошел, но меня уже не остановить. «Тем более долгорукие не монополисты. Я могу и в другой банк пойти. Просто хотел удружить тебе и дать немного заработать. Ух». Валанте вновь взялась за дело и принялась за него всерьез. Мне резко стал неважным разговор с гномом, что он наверняка почувствовал в моей изменившейся интонации. «Хорошо, скинь мне подробности и это...» Он немного помолчал, подбирая слова. «Как там Мариска? Не обижаешь?» «Что? Нет, конечно. Она занимается любимым делом под присмотром телохранителя. Не переживай, я тебе позже наберу». прервал разговор и схватил эльфийку за острые ушки. Она удвоила энтузиазм и напор, смешно пуская пузыри носом. Я прикрыл глаза, погружаясь во вспыхнувший внутри фонтан наслаждения и не заметив, как задремал. Очнулся минут через 30, полностью расслабленный и отдохнувший. Валанта прижималась ко мне сбоку, нежно поглаживая живот и блаженно жмурясь. Я покрепче прижал улыбающуюся девушку к себе и неторопливо набрал сообщение Фельги, в котором попросил ее встретиться с Гонтоном и как можно быстрее подготовить перевод половины наших активов из первого магического в гномий банк. Для второй следовало поискать каких-нибудь конкурентов, не связанных с Золотой Сотней, или Рокфеллерами. Второй раз складывать все яйца в одну корзину я не собирался. Весь оставшийся вечер посвятил развлечениям, причем не постельным. Одевшись в шикарный халат, легкий и нежный, как облачко, вызвал к себе коридорную служанку и приказал организовать себе телевизор на половину стены, приставку, звуковую систему и VR-шлем. Мог бы и из дома привезти, но зачем? Несмотря на удивление и полную неожиданность, мои указания исполнили в течение часа. Вот это я понимаю, вышколенные слуги. Причем милая рыжуха с бронзовой кожей явно надеялась, что я арендую ее на ночь, но у меня были другие планы. Например, зарубиться с Торви и Яя в космические гонки на всю ночь. Гоблинка быстро выбыла из соревнований, зато Китсуна с идеальными рефлексами заставила меня попотеть. Торви и Валанта активно болели за нас обоих. Эльфийка еще и вкусняшек наготовила. Эх, как давно я не ел тортильи с соусом сальса, почти что в прошлой жизни. Мощный заряд ностальгии и хорошего настроения буквально оживил меня и зарядил энергией на новые свершения. Утром я вышел из квартиры слегка не выспавшимся, зато чистым, отдохнувшим душой и одетым с иголочки. Классно иметь ту, на кого можно скинуть все бытовые заботы. Обожаю отпуска. Жаль, они быстро заканчиваются, — поделился я своей болью с Меньшиковым. Мы встретились по пути в столовку и заняли привычный стол. Большинство из компаний отсутствовало. То ли ели у себя в номерах, то ли пропустили завтрак, чтобы следить за фигурой. «Да ну! Пробовал я как-то в отпуск слетать на семейный остров. Сплошная скука. Солнце, пляж, серфинг и некому лица бить!» — широко улыбнулся парень. «Кстати, о лицах. Смотри, кто идет!» Лениво повернулся и увидел приближающегося к нам Ломоносова. Его вытянутая поза и идеально прямая спина вызвали ассоциации с проглоченной палкой. «Кирилл, нам нужно поговорить», — твердо заявил он, глядя мне в глаза. «Раз нужно, говори». Пожимаю плечами и отворачиваюсь. «Ты... они... то, как ты поступил с нами, неприемлемо». Он чуть сбился с мысли, но быстро взял себя в руки. «Можно же было все решить, а ты...» «Вы отказали мне. Ожидали другой реакции. Серьезно?» Чуть повернувшись, удивленно приподнял бровь. «Видимо, недостаточно работаю над своей репутацией. Ничего, исправлюсь. Первым шагом могу отправить тебя в полет через всю столовую. Или сам уйдешь?» «Берегись, Кирилл. Ты многих разозлил...» Договорить он не успел. Секунду назад я и спокойно сидела на своем месте и вкушала хрустящий бекон, и вот ее размытый силуэт оказался прямо перед ним. Яркого полета не случилось. Парнишка врезался спиной в ближайшую колонну и медленно стек на пол. «Низко полетел, к дождю», — вздохнул я. Стоило мне овладеть заклинанием прохлады, как я резко полюбил прогулки под палящим солнцем. «Я, спасибо, но зря ты оторвалась от бекона». Появление Ломоносова ни капли не повлияло на мой аппетит. Уставший от отдыха организм требовал пополнить опустевший желудок, чем я с удовольствием и занялся. Первым занятием шла боевая магия. Какое удивление. ППшка вроде был добрее, чем вчера, но не намного. Отрабатывали шаровую молнию и прочие нестабильные заклинания. Я отправил в нокаут нескольких незнакомых первокурсников и пошел чилить на заднюю парту вместе с Яя и Торви. Вике приходилось нелегко. Все же уровень низковат, но она с честью выдержала испытание, пробив щит Меньшикова. Правда, и сама не выдержала его атаки. Подстраховал специальный амулет. Мне уже начало казаться, что вторник пройдет так же скучно и ровно, как понедельник, как на наши планшеты пришло уведомление об изменении в расписании. В свободном окне появился новый предмет — алхимия. «Ого!» — воскликнула Елизавета Вяземская. «Я думала, ее отменят после инцидента». «Расследование официально завершили и выдали специальное разрешение. И правильно, предмет нужный», — добавила Голицына. Я попытался вспомнить, ходил ли вообще на алхимию. Увы, полный провал. Или у нас ее еще не было, или она никак не отпечаталась в памяти. Ну и хрен с ней. В новую аудиторию пошел с большим интересом. Все же мне нравился один цикл про мальчика-волшебника и столкнулся с не меньшим разочарованием. Кабинет зельеварения, алхимии, я представлял совсем по-другому. Вместо мрачного подвала, высушенных лягушек и бурлящих над магическим пламенем котелков, я попал в современный научный кабинет с железными столами, наборами пробирок с толстыми стеклами и работающими на газу жаровнями. Еще и умная доска с непонятными формулами. Единственной отрадой была пентаграмма, заключившая в себе весь класс. Зато учитель понравилась. Легкая упитанность совершенно не портила рыжую пышечку с толстой косой да упругой попы. Благодаря светлому платью и бьющим в широкие окна лучам солнечного света, она казалась воплощением самой природы, по ошибке оказавшейся посреди холодной аудитории. «Всем привет, садитесь, садитесь!» Учитель говорила с легким акцентом. Никогда в них не разбирался, но почему-то он казался мне ирландским. «Меня зовут мисс Вайс. Я ваша новая учительница алхимии». «Ну-ка, глянем системным взглядом». «Хм, а фамилии не солгала. Коэффициент откровенно так себе, 11, зато уровень за 60-й. Очень интересно». «А где наш старый учитель?» — спросил кто-то из-за моей спины. «Он умер». Жизнерадостно воскликнула мисс Вайс, сразу прибавившая несколько очков в моих глазах. «Вы разве не слышали про неудачный эксперимент, из-за которого вашу чудесную академию закрывали? Здесь еще и полицейские были». «Ничего особенного, в прессу подробности не выдавали», — жарко выпалила Голицына. Глаза любительницы сплетен загорелись впервые за день. «Расскажите». «О, эти продажные писаки. Разумеется, мне известно гораздо больше, чем им». Я возглавляла комиссию по расследованию. После Николай Семенович сделал мне очень щедрое предложение занять освободившуюся вакансию. Мисс Вайс слегка улыбнулась, наслаждаясь восторгом женской части класса. «Если будете хорошо себя вести и учиться, расскажу вам подробности, а сейчас доставайте свои планшеты и внимательно слушайте». Вводный урок по алхимии оказался гораздо интереснее, чем я думал. Мелодичный голос мисс Вайс завораживал и гипнотизировал. Пока она читала лекцию, никто в классе не осмелился заговорить или хотя бы бросить записку. «Алхимию считают атавизмом, отсталостью, рудиментом, блажью для домохозяек. Скажу честно, нам самим выгодно поддерживать такие слухи. Нет удобнее противника, чем тот, кто недооценил тебя в бою». Рыжеволосая женщина широко улыбнулась, демонстрируя идеально ровные белые зубы и особенно заостренные клыки. «У меня была бурная молодость. Дорогу моей жизни устилают могилы глупцов, не ставивших алхимию всерьез. У вас есть вопрос?» «Я много раз слышал подобные речи. Алхимики постоянно приходят в нашу семью и пытаются поступить на службу». Меньшиков встал со своего места. Он говорил, чуть прищурившись и криво ухмыляясь, не поддавшись на чары мисс Вайс. «Все они одинаково получили пинка под зад». «Шарлатанов в нашем деле тоже хватает, не спорю. Господин Меньшиков, если не ошибаюсь, желаете вызвать меня на дуэль? Если победите, освобожу вас от занятий и автоматом зачту все экзамены». Она вышла на свободное место между учительским столом и нашими партами. «Ну уже не стесняйтесь. Я кусаюсь только в постели, а она вам явно не грозит». Класс рассмеялся, не оставив Владу выбора. С все той же ухмылочкой он встал напротив мисс Вайс и окружил себя двойным барьером, одновременно вызвав плазменные кулаки. «Нам нужен счет!» — весело воскликнула женщина. «Кто готов помочь?» Не успел сообразить, как девчонки подняли меня в две руки. «Вот же вредина!» Преподаватель алхимии благожелательно кивнула и замерла, сосредоточив внимание на Меньшикове. Я быстро досчитал до трех и... Меньшиков рванул к Вайс, выставив плазменные кулаки перед собой. Женщина молниеносно выхватила пузырек с пояса и метнула его навстречу своему сопернику. Он скрылся за вспышкой, за которой последовал густой белый дым. Он всасывался в расположенную в полу вытяжку, не доходя до парт, но я все равно почувствовал едкий запах, чем-то напоминающий сжженный сахар. Технологии не сразу одолели магию. Вытяжки справились за 3 минуты, открывая нам бессознательного Меньшикова. Класс откровенно загудел и заржал, потешаясь над человеком, проигравшим все дуэли с преподавателями. И одно дело ППшка, другое — рыжеволосая милфа-алхимик. Думаю, когда Влад очнется, он будет сильно расстроен. Не такой славы он для себя хотел. Надеюсь, у меня получилась наглядная демонстрация, что не всегда решает грубая сила. Чтобы вы понимали глубину трагедии господина Меньшикова. Кстати, унесите его. Пришлось нам с Яей под смешки из класса тащить бессознательную тушу за парту. Скостовал исцеление, и он ошеломленно захлопал глазами. «Мой коэффициент — 11!» Класс оживленно загудел. Первокурсники восхищенно смотрели на учительницу, которую всего 10 минут назад сравнили бы с грязью. Особенно демонстрация понравилась слабым ученикам. «Чем вы его приложили?» — с придыханием спросила какая-то девушка с задней парты. «Научите нас!» «Секретная формула. Возможно, я открою ее своим лучшим ученикам», — томно заявила мисс Вайс, хлопая ресницами. «Ну все, теперь и мужская часть аудитории поплыла». «Я не пыталась унизить господина Меньшикова, просто решила продемонстрировать, что алхимия не бесполезна, и, несмотря на все окружающие мою любимую дисциплину слухи, я буду преподавать вам настоящую науку, доказанные формулы, а не глупые ритуалы и оргии под луной». Последнее замечание понравилось далеко не всем. Потрахаться аристократы любили и делали это весьма качественно. А если бы секс зачли в уроки? Остаток урока мисс Вайс рассказывала основные законы алхимии, точное соблюдение формулы и инструкций. Шаг влево или шаг вправо могли привести к неожиданным и весьма неприятным исходам. В общем, чем больше я слушал, тем больше казалось, что нифига алхимия не наука. Просто за много веков практики методом тыка подобрали работающие формулы зелий и шпарят по ним. Никакого понимания на уровне физических законов и прочей фигни. Оно работает, а почему, никто не знает. Под конец лекции мне стало скучно, и я поднял руку, когда учительница отвлеклась на попить воды. «Можно вопрос?» Получив кивок с легкой ноткой удивления, спросил прямо. «Инцидент в лаборатории, из-за которого закрывали академию. Диверсия или неудачный эксперимент?» Удивительно, но мне ответили. После тщательного расследования, которое включало просмотр всех записей и анализ, кому могла быть выгодная диверсия, мы пришли к выводу, что речь идет именно о неправильно проведенном алхимическом ритуале. Рыжеволосая Милфа загадочно улыбнулась, подойдя ко мне вплотную. Зрелище на камерах вышло не для слабонервных, и все же мне понравилось наблюдать за вами. Получается, кто-то случайно призвал сюда темных элементалей, замешав ингредиенты не в том количестве? Скорее всего, их просто перепутали. Согласно журналу, занятия проводили для выпускного класса. Они могли тренировать призыв малых демонов. Почему тогда они вышли такими слабыми? Они ведь алхимические, а не настоящие. Слабая копия. Воплощение первостихии стерли бы в порошок весь город, а не один жалкий этаж. Мисс Вайс собиралась добавить что-то еще, как ее прервал звонок. Она тепло улыбнулась всему классу, задержав взгляд на мрачном Меньшикове. «На сегодня это все. Буду с нетерпением ждать следующей встречи, где расскажу вам о лечебных зельях». Еще один урок не отпечатался у меня в памяти, и лишь на пути в столовую я подумал. «Каких еще лечебных зельях? Почему я раньше о них не слышал?»